Часть первая. Властелин продуктов. Глава первая. Любовь к продукту. Одни люди сами выбирают свой жизненный путь. Другие идут по пути, который диктует им обстоятельства. Но есть и те, кто находит свое призвание чуть ли не случайно, неожиданно для самих себя. Стивен Пол Джобс не планировал быть творцом самых лучших, самых популярных в мире продуктов. Если бы я сказал нечто подобное в те дни, уверен, он даже не понял бы, о чем идет речь. Возможно, даже посмеялся бы над моими словами. Я вовсе не претендую на то, чтобы слушатель думал, будто я понимал это еще тогда. Никто не понимал. Даже Пол и Клара Джобс, любящие родители, которые пережили все перипетии школьных лет Стива, ведь он был таким неуправляемым и трудным подростком, что, по его собственным словам, вполне мог оказаться за решеткой. Очень трудно было увидеть в Стиве одного из самых выдающихся руководителей и создателя лучших в мире продуктов. И все же человек, которого я увидел, начав работать с ним, совершенно определенно казался весьма решительным и целеустремленным. И подобно всем выдающимся лидерам, с которыми я был знаком и работал, у него имелись собственные, не поддающиеся рациональному объяснению приоритеты. Именно они сделали мир лучше. Стив был одержим любовью к продукту, к совершенному продукту. В чем эта одержимость выражалась? Да в том, что Стив — лучший в мире потребитель. Я понял это в первый же день своей работы в Apple. Он вдохнул жизнь в Macintosh, сделав его компьютером для всех нас. Благодаря его любви к музыке и желанию слушать ее всегда и везде родились интернет-магазин iTunes и плеер iPod. Он восторгался удобством мобильной связи, но ему очень не нравились тяжелые, топорно сделанные, уродливые мобильные телефоны, присутствовавшие на рынке. И эта неудовлетворенность привела к тому, что он создал для себя и всех нас iPhone. Стив Джобс преодолевал трудности, добивался успехов и изменял мир, следуя собственным пристрастиям. Впервые я увидел одержимость Стива во время нашего визита в PARC. Оставшуюся часть выходных я снова и снова переживал это событие, вспоминая детали происходившего на протяжении тех 2 часов и понял, что увидел нечто экстраординарное. Стив испытывал сильное эмоциональное возбуждение. Энтузиазм переполнял его. Это была одержимость в ее самой распространенной форме, одержимость идеей, которая для Стива уже начинала превращаться в одержимость конкретным продуктом. Из всего, что сказал мне Стив, когда мы находились в PARC, а также по пути домой, можно было сделать 2 очевидных вывода. Этот человек уже тогда видел, что компьютер может изменить жизнь людей. Кроме того, он понимал, что лицом к лицу встретился с идеями, которые делали это возможным. В частности, Стива просто поразила идея отображения на экране курсора, перемещением которого можно управлять рукой. Стив понял это за какую-то долю секунды, и у него сразу же сформировалось видение будущего вычислительной техники. В PARC такое большое впечатление произвели на Стива не только технологии, но и люди, причем восхищение было обоюдным. Через несколько лет исследователь из PARC Ларри Теслер рассказал журналисту и писателю Джеффри Янгу о визите Стива и его команды из Apple следующее. «Меня поразило, что они задавали самые умные и проницательные вопросы из всех, которые мне довелось слышать за годы работы в Xerox. Раньше я не слышал таких вопросов ни от кого, ни от сотрудников Xerox, ни от посетителей, ни от профессоров или студентов университета. Вопросы ребят из Apple показали, что им понятен смысл происходящего и все тонкости наших идей. До сих пор еще ни один человек из тех, кто уже видел демонстрационную версию наших разработок, не вникал во все детали так глубоко. Например, почему в заголовке окна присутствуют те или иные графические объекты, почему всплывающее меню имеет именно такой вид и так далее. Все это произвело на Теслера такое большое впечатление, что вскоре он ушел из PARC, чтобы занять в Apple должность вице-президента компании. Кроме того, он стал первым руководителем исследовательского отдела Apple. За 10 лет работы в IBM мне приходилось общаться со многими блестящими учеными, которые занимались чрезвычайно интересными исследованиями, но испытывали разочарование из-за того, что так мало их разработок нашло применение в реальных продуктах. В PARC дух разочарования просто витал в воздухе. Поэтому я не был удивлен, когда узнал, что текучесть кадров в этом исследовательском центре составляла в то время 25%, самый высокий показатель в отрасли. Когда я начал работать в Apple, костяк компании составляла группа разработчиков, занимавшихся созданием продукта, который превосходил все, что существовало в то время. Речь идет о компьютере Лиза. Он создавался на базе технологий, полностью отличных от применяемых в Apple II. А использование инновационных разработок, с которыми инженеры Apple познакомились в PARC, должно было придать развитию компании совершенно новые направления. Стив сказал мне, что Лиза станет технологическим прорывом и полностью изменит мироздание. Невозможно было не испытывать благоговейный трепет от таких надежд. С тех пор слова Стива стали для меня источником вдохновения, напоминанием о том, что нельзя добиться от людей заинтересованного отношения к работе, если самому не гореть энтузиазмом и не заражать им окружающих. Разработка компьютера Лиза велась уже 2 года, но это не имело значения. Технология, которую Стив увидел в PARC, могла изменить мир, и компьютер Лиза необходимо было полностью переосмыслить в свете новых идей. Стив попытался заинтересовать членов группы, занимавшихся созданием этого компьютера, теми идеями, с которыми он познакомился в PARC. «Нужно изменить направление», — настаивал он. Однако инженеры и программисты из группы Лиза преклонялись перед ВОЗом и не были склонны отдавать свои симпатии Стиву Джобсу. В те дни компания Apple напоминала корабль в свободном плавании, бороздящий морские воды на большой скорости со множеством людей на капитанском мостике и почти полным отсутствием настоящей команды. Чистый годовой объем продаж компании, который едва исполнилось 4 года, составил около 300 миллионов долларов. Стив был соучредителем Apple, но уже не обладал таким влиянием, как в те дни, когда в компании было всего 2 Стива. Возник, который занимался технологиями, и Джобс, решавший все остальные вопросы. CEO уволился. Майк Маркула, вложивший свои деньги в Apple в самом начале, выполнял функции CEO, а Майкл Скотти, занимал должность президента компании. Оба более чем компетентные руководители, но у них не было необходимых навыков для управления компанией, работавшей в сфере высоких технологий. Майка, второго крупнейшего акционера Apple, больше интересовало, по-моему, как он уйдет в отставку, чем повседневные трудности быстро развивающейся технологической компании. Этим двум высшим руководителям Apple, от которых зависело принятие самых важных решений, не нужны были никакие отсрочки с выводом компьютера Лиза на рынок. Именно это произошло бы в случае внесения изменений, предлагаемых Стивом. Реализация проекта уже и так отставала от намеченных сроков. И мысль о том, чтобы отказаться от того, что уже было сделано к тому моменту, и пойти по новому пути, казалась неприемлемой. Для того, чтобы получить возможность заставить команду Лиза и высших руководителей компании изменить свою точку зрения на происходящее, Стив разработал такой сценарий. Если он займет должность вице-президента по созданию новых продуктов, то станет для команды инженеров, занимающихся Лиза, верховным главнокомандующим, наделенным всеми полномочиями приказывать подчиненным повернуть в нужном направлении. В ходе организационных перестановок Маркула и Скотт отдали Стиву должность председателя совета директоров, объяснив, что это сделает его лицом компании, что важно для успеха предстоящего первичного размещения акций Apple. По их мнению, если первым лицом компании будет харизматичный 25-летний мужчина, это может значительно повысить курс акций и сделать их всех богаче. Для Стива это был болезненный удар. Ему не понравилось, как Скотти проделал этот фокус, не проинформировав его и не посоветовавшись. Ведь это была его компания, в конце концов. Стив очень огорчился, что его лишили возможности принимать непосредственное участие в создании компьютера Лиза. Все это очень обидело его. На этом неприятности не закончились. Новый руководитель группы по разработке Лиза Джон Кауч сказал Стиву, чтобы тот не беспокоил его инженеров и держался подальше от членов группы, словом, оставил их всех в покое. Стив не привык слышать «нет» и всегда был глух к словам «мы не можем» или «тебе не позволено». Что бы вы делали, если бы придумали продукт, способный потрясти мир, но ваша компания не проявила бы к нему никакого интереса? Я видел, как в тот момент Стив полностью сфокусировался на своей цели. Вместо того, чтобы вести себя как ребенок, у которого отняли игрушку, он стал очень дисциплинированным и был настроен весьма решительно. Стив никогда раньше не оказывался в таком положении. Ему еще ни разу не намекали, чтобы он не вмешивался в дела собственной компании. Мало кому вообще приходилось бывать в подобной ситуации. С одной стороны, он брал меня с собой на собрание совета директоров, и я видел, что он ведет их как председатель совета, лучше осведомленный о делах компании, чем старший, мудрый и гораздо более опытный CEO, сидевший за столом. В его голове хранилось огромное количество информации о финансовом положении Apple, прибыли компании, движении денежных средств, продаже компьютера Apple II в разных сегментах рынка и разных регионах, а также многих других деталях ведения бизнеса. В наши дни все считают Стива Джобса лучшим специалистом по передовым технологиям, создателем исключительных продуктов. На самом же деле он представляет собой нечто большее. И так было с самого начала. С другой стороны, Стива только что лишили роли генератора идей, создателя новых продуктов. В его голове сформировалось четкое видение будущего вычислительной техники, но не с кем было им поделиться. Дверь группы по разработке компьютера Лиза захлопнулась у него перед носом. Его не допускали в святая святых. Что теперь делать? В то время в компании денег было в избытке. На банковский счет поступали миллионы долларов, полученных от резко растущих продаж компьютеров Apple II. Благодаря этим средствам в Apple повсюду рождались небольшие инновационные проекты и сформировалась атмосфера, которая позитивно повлияла бы на любую другую компанию. Попробуем создать удивительно новый мир, придумав что-то совершенно новое, то, чего еще никто до нас не делал. С самых первых дней работы в Apple я почувствовал, духом увлеченности и драйва наполнены все сотрудники компании. В моем воображении это выглядело так. Два инженера встречаются в коридоре, и один описывает другому идею, пришедшую ему в голову. Коллега отвечает ему что-то в таком роде. «Отлично, тебе нужно ее реализовать». И первый инженер возвращается в свою лабораторию, собирает команду и на протяжении следующих нескольких месяцев разрабатывает идею. Готов побиться об заклад. Подобное происходило в те времена во всей компании. Большинство проектов заканчивались ничем и совсем не приносили прибыли. Некоторые группы дублировали работу друг друга. Но все это не имело значения. В компании было достаточно успешных проектов, чтобы изменить мир к лучшему. У нее было много денег, и она буквально бурлила творческими идеями. Незадолго до этих событий Стив попытался закрыть один проект Apple, находившийся на раннем этапе реализации. По его словам, он мог составить конкуренцию компьютеру Лиза. Теперь Стив вернулся к нему, чтобы выяснить, как обстоят дела. В здании, называемом всеми башней Тексака, из-за его близости к заправочной станции Тексака, он обнаружил горстку людей, работавших над этим проектом. Преданная идея создания удобного в использовании и недорогого компьютера для массового потребителя, члены этой команды занимались проектом всего несколько месяцев, но им уже удалось создать рабочий прототип. У нового компьютера даже было имя. Подражая названию компании, новую машину нарекли Macintosh. Руководитель группы, бывший профессор, блестящий ученый Джефф Раскин, выбрал для этого название своего любимого сорта яблок. Об этом ходила такая история. Джефф якобы хотел использовать оригинальное название сорта яблок Macintosh, но неправильно написал слово, хотя впоследствии настаивал на том, что намеренно написал это слово именно так, чтобы избежать путаницы. Стив больше не хотел закрывать этот проект. Если команда Лиза не желала слушать его проповеди о вычислительной технике нового типа, в небольшой группе разработчиков Macintosh у Стива нашлись единомышленники, которые были открыты для восприятия его идей. Когда соучредитель и председатель совета директоров компании Apple, человек, олицетворяющий собой сферу высоких технологий, зачастил в группу проекта Macintosh, ее члены отреагировали на это по-разному. Их вдохновляла одержимость и увлеченность Стива, но при этом, судя по тому, что написал в своей служебной записке один из членов группы, Он вносил напряженность в работу коллектива, плел интриги и создавал трудности. Все правильно. Преуспевающим людям, имеющим собственное видение будущего, иногда не хватает навыков общения, и они не утруждают себя вежливостью и тактичностью. Впрочем, у команды не было выбора. Стив просто взял проект под свой контроль и начал включать в команду новых людей, созывать собрания, определять новые направления работы. Основной темой споров между Стивом и руководителем группы Джеффом Раскином был вопрос о том, как именно пользователь будет давать команды компьютеру. Джефф считал, что команды должны передаваться через клавиатуру. Стив же знал, что существует более прогрессивный способ перемещать курсор с помощью специального устройства управления. Он дал команде Macintosh указание найти более эффективный способ управления курсором, чтобы, скажем, дать компьютеру команду открыть файл или показать на экране список опций. Основные элементы работы с компьютером, которые мы используем сейчас, перемещение курсора с помощью мыши, выбор щелчком кнопки мыши, перетаскивание элементов изображения посредством мыши и так далее, появились на свет благодаря почерпнутым в PARC идеям, которые команда Macintosh наполнила содержанием и реализовала под влиянием неизменного стремления Стива к созданию продукта с такими характеристиками, как простота, элегантность дизайна и интуитивность управления. Стив хотел, чтобы помимо служебных обязанностей, я выполнял функции его наставника и советника, особенно в организационных и деловых вопросах. Поэтому он дал мне вторую роль в команде проекта Macintosh. Я должен был стать неофициальным консультантом, полноправным членом группы, правда, не имеющим официального статуса. Мы со Стивом встречались практически каждый день и совершали прогулки по Bentley Drive. Он обсуждал со мной новые идеи, желая услышать мнение другого человека по вопросам, связанным с сотрудниками, проектами, маркетингом и продажами, да с чем угодно. Мы часто и подолгу обсуждали, как сделать группу Mac примером для всей корпоративной Америки. Стив видел во мне партнера, который должен был помочь ему осуществить его мечту, человека, добившегося успеха собственными силами и получившего большой деловой опыт в двух ведущих компаниях сферы высоких технологий. Мне кажется, он также видел во мне и человека со спокойным характером, который мог бы стать противовесом для него самого. Кроме того, я играл роль миротворца. Помощница Стива Пэт Шарп иногда говорила: «Когда Джей входит в кабинет, Стив становится другим». Она имела в виду, что он становился более спокойным. Качествами, которые Стив во мне увидел, я обязан своей необычной биографии. Моего отца большинство людей назвали бы фермером, но для нашей семьи он был хозяином ранчо. Площадь ранчо Ана-Нуэво, Новый год, составляла 400 гектаров земли, расположенной на побережье округа Монтерей на севере Калифорнии. Земельный участок протянулся на 3,5 мили вдоль береговой линии. На нем также находились два озера, достаточно больших, чтобы плавать на маленьких парусных лодках. Эти земли открыл в свое время отец Хунипера Сера. Семья моей матери принадлежала к числу семей, которые первыми отправились в крытых фургонах на запад и поселились на этих землях в конце 1800-х, когда Калифорния стала штатом. В наши дни мы передали большую часть ранчо Ана-Нуэво штату, и его ежегодно посещают тысячи туристов, чтобы увидеть морских слонов. Один из моих прапрадедов, Фредерик Стил, жил в Уэст-Пойнте в одной комнате с Улиссом Симпсоном Грантом и был его правой рукой во время гражданской войны. У меня до сих пор хранится фамильная ценность. Документ о присвоении Фредерику Стилу звания генерала, подписанный Авраамом Линкольном. Зерновые культуры и домашний скот требуют постоянного внимания со стороны человека. Все члены семьи вставали в 5 часов утра каждый день, даже по выходным. И я не видел своего отца до тех пор, пока все не садились ужинать в 6 часов вечера. Родители, бабушка, 2 сестры, иногда мой брат и его жена, а также управляющий ранчо. Дети фермеров тоже много работают. Школа, домашние задания, повседневные обязанности на ферме. Коров нужно доить в 5 часов утра и в 5 часов вечера. В будние дни и по выходным, когда светит солнце и когда темно, и в туман, и в грозу. Когда становишься достаточно взрослым, чтобы водить трактор, Лучше научиться его ремонтировать. Если трактор сломается в 20 милях от гаража, придется очень далеко идти за помощью, если только не сможешь починить его сам. Хотя сейчас, конечно, благодаря мобильной связи, это не такая уж и большая проблема. Такую жизнь нельзя назвать легкой, но она учит самостоятельности. В подобных условиях невозможно ничем себя занять, не проявив изобретательности. Я сам делал доски для серфинга и даже построил два парусника, которые очень неплохо держались на воде. Когда мне исполнилось 15, отец объявил, что в следующем году он сосредоточится на своих обязанностях в школьном комитете, а также на других общественных нагрузках, а управление ранчо оставит на меня. Я до сих пор не знаю, почему он считал, что мне это под силу. Я мечтал сделать что-то особенное. На большом ранчо достаточно одного богатого урожая раз в 5 лет, чтобы удержаться на плаву. Мне хотелось вырастить именно такой небывалый урожай, но какой культуры? Что я мог посадить? Нужно запланировать все на 6 месяцев вперед и угадать, какой будет цена в период сбора урожая. Мое внимание привлек удивительно интересный журнал «Farmer's Almanac». На основании прогнозов погоды на посевной сезон, публикуемых в нем, а также рекомендаций специалистов по выращиванию ягод в этом регионе, я принял решение посадить клубнику и нанял для этого японскую семью, которая знала все об этой культуре. Тот год оказался невероятно прибыльным и для ранчо, и для меня. По-моему, именно этот опыт помог мне обрести уверенность в себе, а также ощущение, что я способен достичь большего, чем сам считаю возможным. Работа на ферме научила меня еще кое-чему важному. Возможно, у каждого ранчо есть своя специфика, но ранчо Анна Ноева не принадлежало к числу хозяйств, организованных по строгому иерархическому принципу, в которых вы обязаны делать только то, что вам сказано. В Анна Ноева, если видишь, что что-то делается не так, как надо, можно прямо заявить об этом. Такая позиция стала главной особенностью моего характера. Под ее влиянием на своей первой работе в мире бизнеса в IBM я совершил поступок, на который, как мне кажется, отважился бы далеко не каждый. Президент компании Том Уотсон-младший, сын первого президента IBM, давал показания в Комитете по иностранным делам Сената США, который расследовал причины неудач во Вьетнаме. Он сказал, что проблема заключалась в логистике военных действий. Когда я прочитал в газете свидетельские показания Уотсона, меня как будто подтолкнуло к действиям сформировавшаяся еще в годы работы на ранчо привычка высказываться прямо, если что-то идет не так. Я сел и написал тщательно продуманное письмо, в котором говорилось о том, что IBM совершает ту же ошибку. Я писал, что восхищаюсь тем, с каким уважением компания относится к своим сотрудникам и корпоративным клиентам, но, как мне кажется, упускает очень большую возможность, игнорируя необходимость занять достойное место на рынке потребительских товаров. Мне позвонил помощник Уотсона и сообщил, что мистер Уотсон собирается посетить то предприятие IBM, на котором я работал, и хотел бы встретиться со мной. Будучи уверенным в том, что это мой последний день пребывания в компании, я очень нервничал, отправляясь на эту встречу. Однако Том Уотсон сказал мне, что на него произвело большое впечатление мое понимание ситуации, и он ценит мою способность открыто высказать свое мнение, а также что он проанализирует мои предложения. С того самого момента, каждый раз, когда Уотсон бывал на предприятии, где я работал, он договаривался об очередной встрече со мной. Мне кажется, мой опыт работы в IBM и немного позже в Intel в сочетании с легким характером и способностью вносить предложения и высказывать свое мнение открыто, все эти качества и привлекли внимание Стива Джобса к моей персоне. Компания Apple появилась на свет с 2 компьютерами, продуктом интеллектуального труда ее соучредителя Стива Возника, известного всем как Воз, хотя сам он предпочитает, чтобы его называли Стивом. Путь Воза к славе был таким же захватывающим, как и путь его главного партнера. В 1996 году в интервью писательницы и журналистки Джилл Вольфсон он сказал, что в юношеские годы на него оказали большое влияние книги о Томе Свифте, инженере, который мог изобрести все, что угодно, имел свою компанию, заманивал инопланетян в ловушку, строил подводные лодки и осуществлял разные проекты по всему миру. Увлечение Воза стало для него своеобразным телевизионным шоу, которое видишь впервые в жизни. Вдохновленный этими книгами, ВОЗ начал делать проекты для научной ярмарки и делал это так искусно, что к шестому классу уже создал напоминающее компьютер устройство, игравшее в крестики-нолики. ВОЗ продолжал заниматься этим и в средней школе, и в колледже, постоянно углубляя свои знания в данной области, выполняя все более сложные задачи и, в конце концов, начал разрабатывать и собирать настоящие компьютеры. Когда ВОЗа спросили, каким одним словом он описал бы свою жизнь, он, не колеблясь, ответил: «Счастливая. Все, о чем я когда-либо мечтал в жизни, сбылось». Он сказал журналисту, бравшему у него интервью, что хотя и не ходит в церковь, с самого детства исповедовал те ценности, которые имели много общего с христианскими. «Если кто-то поступает плохо по отношению к вам, не нужно отвечать ему тем же. Обращайтесь с ним так же хорошо, как и раньше, и относитесь к нему с любовью, которая живет в глубине вашей души». ВОЗу присуща скромность, которой не может похвастать второй учредитель компании. «Меня удивляет, что я просто хорошо выполнял свою инженерную работу, а некоторые люди считают меня чуть ли не героем или особенным человеком. На самом деле компьютеры появились благодаря людям и коллективному мышлению». Все цитаты Стивена Возника, приведенные в этом разделе, взяты из его интервью с Джилл Вольфсон и Джоном Лейбой. И все же именно вклад Стива Возника в начало компьютерной революции дает повод Стиву Джобсу постоянно слышать: «Все это сделал ВОЗ», и делить с ним эти лавры. Если у Стива Джобса технических знаний или способностей не больше, чем у мизинца ВОЗа, как же ему удалось овладеть всеми тонкостями компьютерных технологий? Однажды он рассказал мне, что открыл для себя всю притягательность компьютеров достаточно давно, еще в раннем детстве, во время посещения научно-исследовательского центра Эймса, НАСА, расположенного в Маунтин-Вью. Однако Стив на самом деле не видел сам компьютер. Ему удалось увидеть только терминал. Когда он рассказывал об этом, в нем все еще чувствовался тот мальчишеский энтузиазм. Слышится он и в его словах, когда он говорит, что в тот день влюбился в саму идею компьютеров. В документальном фильме PBS «Triumph of the Nerds» «Триумф ботаников» Стив рассказывал об этом так. «Вы вводите команды на клавиатуре, ждете некоторое время, затем устройство произносит «та-та-та» и выдает какую-то информацию. Даже в таком виде, особенно десятилетнему мальчику, кажется замечательным, что можно написать программы, скажем, на Basic или Fortran, и эта машина воспринимает вашу идею, обрабатывает ее и выдает какие-то результаты. Если именно это вы и ожидали, значит, ваша программа действительно работает». Невероятно волнующее чувство. Полное название фильма «Triumph of the Nerds» — «The Rise of Accidental Empires». «Триумф ботаников. Возвышение случайных империй». Фильм состоял из трех частей. Автором и ведущим был Роберт Крингли. Впервые появился в эфире в июне 1996 года. Невозможно стать выдающимся специалистом в сфере технологий, не потратив много времени и усилий на обучение. Но почему-то этот неизменный жизненный принцип оказался неприменим к Стиву. Я сам был свидетелем столь невероятного феномена. Этот молодой человек бросил учебу в колледже, проучившись немногим больше одного семестра, чтобы поехать в Индию и путешествовать не как турист, а как бродячий нищий монах. Он увлекся буддизмом и сохранил приверженность этой религии на всю жизнь. Когда мы со Стивом однажды путешествовали поездом по Японии, он показал на буддийский храм, мимо которого мы проезжали, и сказал, что после поездки в Индию решил отправиться жить в такой храм, чтобы стать буддийским священником. Он сказал также, что так бы и поступил, если бы не маленький проект, которым он занялся вместе с соседским мальчишкой Стивом Возником. Удивительно, наша жизнь иногда проходит совсем не так, как мы ожидали. Теперь, вместо того, чтобы стать новообращенным монахом, Стив Джобс превращался в блестящего и невероятно дальновидного специалиста в области высоких технологий. Стив быстро освоил все аспекты конструкции компьютера Macintosh, архитектуру его системы и функциональные возможности. Он глубоко понимал технологию и мог обсуждать с любым инженером все детали проекта, над которым работал. Стив выяснял, какие результаты уже получил этот инженер, почему принял именно это решение, а не другое. Он часто приходил к выводу, что то или иное решение было не самым лучшим и давал распоряжение внести соответствующие изменения. Аналогичный подход распространялся и на такие фундаментальные вещи, как тип микропроцессора, который должен управлять работой компьютера Macintosh. В частности, Стив потребовал, чтобы команда создала совершенно новый прототип с использованием микропроцессора Motorola 68000 с большим объемом памяти. Члены команды были недовольны, но подчинились, и это решение оказалось абсолютно правильным. Трип Хокинс, инженер, входивший в состав группы разработчиков компьютера Macintosh, в своем интервью по поводу работы в Apple сказал, что способность Стива к видению будущего почти пугала. Когда Стив в чем-то убежден, сила его предвидения может буквально смести с пути любые возражения, трудности и прочие препятствия. Они просто исчезают. Что заставляло Стива Джобса действовать именно так? Как его левая рука, именно левая, потому что он левша, я нашел ответ на этот вопрос в тех комментариях, которые он делал в разговорах о себе самом, а также о том, как видит свою роль и цели в компании. Первоклассный продукт может создать только одержимый им человек. Более того, первоклассный продукт может создать только команда специалистов, которые по-настоящему увлечены этим продуктом. Дар видения будущего, о котором говорил Трип Хокинс, был результатом не только сосредоточенности Стива, но и его одержимости. Мне понравилось, как он сам сказал об этом, устанавливая и для себя, и для окружающих такой стандарт. Нужно выполнять каждую задачу как можно лучше, поскольку нам дано сделать в своей жизни не так уж много. Как и любой другой увлеченный мастер своего дела, Стив всегда был одержим любовью к своим творениям, своим продуктам. Mac и все остальное, созданное впоследствии, больше, чем просто продукты. Они олицетворяют собой огромную заинтересованность Стива в том, что он делает. Люди, наделенные даром предвидения, способны создавать великие произведения искусства или первоклассные вещи, потому что работают не от звонка до звонка. Поведение Стива полностью характеризовало его как человека. Он руководствовался не только интуицией, но и вдохновением. Сам того не зная, он придерживался совета Эйнштейна: «Следуйте за тем, что непостижимо». И все же только через много лет после появления компьютера Macintosh Стив осознал, наконец, что на самом деле испытывает страстную увлеченность не просто созданием первоклассных продуктов, а чем-то более конкретным, более сфокусированным. А чем именно, вы узнаете позже из этой аудиокниги. Эта страстная увлеченность привела к появлению серии элегантных, доступных, удобных в применении, красивых, мощных устройств, которые стали визитной карточкой Apple. Весь мир обратил на Стива внимание, а он изменил этот мир. «Я мог бы заниматься многими другими вещами», — сказал Стив. «Но Macintosh суждено изменить мир. Я убежден в этом, потому и включил в свою команду людей, которые тоже в это верят». Страстная увлеченность продуктом свойственна всему персоналу компании Apple, от секретарей и инженеров до членов совета директоров. Если сотрудники любой компании не разделяют увлеченности, присущие ее руководителям, им необходимо задать себе вопрос, почему так происходит. В качестве властелина своего продукта Стив занимал в команде Macintosh много разных должностей, среди которых самой важной была должность главного идеолога будущего компьютера. От чертежной доски до доставки покупателю он буквально жил жизнью продукта, вникая в мельчайшие детали его создания, как будто это живой организм. Стив знал, что ему необходимо окружить себя людьми, которые были бы так же заинтересованы в доведении устройства до совершенства, как и он сам. Страстная увлеченность проектом — один из основных секретов успеха Стива. Он взыскателен, требователен и, о да, иногда неосмотрителен. Все это проявление страстной увлеченности. По мнению Стива, большинство людей не имеют качеств, необходимых для того, чтобы стать предпринимателем или менеджером по продукту. Он говорил об этом, когда пытался добиться успеха с Next. «Многие люди, — говорил он, — приходят ко мне и заявляют, что хотят быть предпринимателями. Когда же я спрашиваю, в чем заключается их идея, они отвечают, что у них ее нет». Таким людям Стив отвечал примерно следующее. «Думаю, вам необходимо подыскать работу помощника официанта или что-то в этом роде, пока вы не найдете то дело, которым будете по-настоящему увлечены». Цитата из интервью Дэниела Мору, исполнительного директора The Computer World Smithsonian Awards Program. Он убежден, успешного предпринимателя от неудачника отличает по меньшей мере упорство. Ты отдаешь делу всю свою жизнь. Бывают такие трудные моменты, когда многие сдаются. Я не осуждаю их. Это действительно тяжело, и это поглощает тебя без остатка. Необходимо гореть идеей или задачей, или ошибкой, которую вы хотите исправить. Тем, кто не испытывает одержимости с самого начала, не удастся добиться своего.